Раздав указания и поправив здоровье зельями, Гарри прошлепал в ванную комнату. Времени до прихода Невилла с Августой оставалось мало, но ему не помешает взбодриться и поднять настроение перед серьезным разговором. Лонгботтомы вышли из камина как раз в тот момент, когда Гарри спускался по лестнице. Распорядившись принести чай и чего-нибудь съестного, он сам проводил гостей в кабинет. Рассевшись и закончив с положенными по случаю расшаркиваниями, они на несколько секунд замолчали, словно бы собираясь с мыслями. Наконец, леди Августа вздохнула и медленно произнесла: «Ваше согласие принять любое наше решение похвально. Что же, позвольте озвучить цену, которую мы требуем в качестве сатисфакции, и объяснить причину подобного выбора». Леди Августа тяжело вздохнула, на секундочку словно поникла, но, выпрямившись, решительно произнесла: «Мы желаем провести обряд дар отверженного». «Хороший выбор», — Гарри кивнул. Нечто подобное он и ожидал. Однако именно об этом ритуале подумал бы в последнюю очередь, потому как лонгботтомы испытали его на своей шкуре. Как говорится, в семье не без урода. Меж тем продолжала неприятный рассказ леди Августа. Вот и в благородном семействе, имеющем весьма редкий оборотнический дар, появилась девица, вздумавшая захомутать мальчишку блэковской породы. Да не обаянием и женскими хитростями, а обычными приворотными. И не рассчитала. Объект желания умер, вполуха слушая историю рода лонгботтомов, вспоминал Гарри рассказ Невилла. Тогда его старший сын попал в нехорошую историю. И они всем большим семейством, состоящим из близких друзей и родных, думали, как из всего этого выпутаться. И тоже выбирали обряд, чтобы с одной стороны откупиться, а с другой, сохранить лицо и не разгневать Создателя. Однако, слава Мерлину, их тревоги оказались напрасными. Молодые сами во всем разобрались, и свадьбу назначили на сентябрь. А в те века нравы были ох как круты, но даже тогда редко кто осмеливался решать вопросы радикально. К тому же магов во все времена было очень мало, а сильных магов и подавно. В итоге девка на время получила парня интересующей ее породы, да только, понятное дело, другого и на условиях ритуала дара отверженного. С тех пор лонгботтомы потеряли способность не только к перевоплощению, но и к анимаги. Блэки же, наоборот, приобрели. Вот только либо предки что-то намудрили с ритуалом, либо молодые нарушили какой-то пункт, а может, вообще не по заслугам была награда. Вот и пошла россыпь бездетных в одном роду и рождение слабых магов, в другом. Леди Августа устало вздохнула. После примирения между нашими родами и свадьбы Арфанга Лонгботтома и Каллидеры Блэк, на первый взгляд, все успокоилось. Ну да, только род Блэков едва не сгинул в обеих реальностях. И, наверное, чудо и отчасти тонкое чутье Сириуса спасли его от полного вымирания. А все блэковские бабы, они с крестным на досуге провели целое исследование по этому вопросу, чего только дамы рода не творили. И это если не брать во внимание того, что стало известно уже в этом мире. То, что происходило с нашими родами в последние годы, называется просто наказание. Мы забыли о традициях. И как бы я ни жаждала поквитаться за сына и невестку, нужно думать, как не просто выжить, а попытаться вздохнуть полной грудью. К тому же я не намерена упускать шанс вернуть родовые дары и получить новые. Теперь, почему я остановилась именно на этом обряде, после непродолжительного молчания продолжила леди Августа, потому что только он позволяет брачное соединение и, соответственно, рождение детей без физического контакта временных партнеров. Все проделывал посредник, к примеру, повитуха, которая бы потом следила за течением беременности и принимала роды. Слушая леди Августу, Гарри то и дело поглядывал на Невилла. По всему было видно, что мальчишке вся эта затея не нравилась. Впрочем, понять его можно. Это в магловских клиниках все проделывалось в отдельном кабинете, с целой кучей возбуждающих картинок. Тут же нужно будет не только себя стимулировать, но и не сбиться в произношении речитатива. И все это совершать в присутствии посредника, который примет эстафету и под завершающий ритуальный аккорд введет сперму в беллу. Женщине в этом отношении значительно легче, чем мужчине: лежи себе и ни о чем не думай. И кто у нас будет этим самым посредником? Повитуха? Не вариант. Посвящать постороннего в дела семьи он не собирался. Смитвик, вполне может быть, только сумеет ли Невилл в его присутствии расслабиться настолько, чтобы возбудиться и кончить, неизвестно. В его мире, не смог бы. Лонгботтом вообще был больше по дамам, хотя в юности они друг друга не стеснялись. Когда бушевали гормоны, то в мальчиковой спальне и в душе всякое случалось. Здесь же сложно представить ситуацию, при которой Невилл с юным Поттером дрочат друг напротив друга и в конце, счастливо улыбаясь, засыпают. Да, но это меньшая из проблем. Вот заставить Беллу пройти через все это без зелья и ментальных установок, ибо подобное применять было нельзя, иначе ритуал может не туда свернуть, что, вполне возможно, и случилось много веков назад, проблема так проблема. Детей трое, разница в возрасте минимальная, то есть следующее зачатие должно случиться, как только восстановится детородная функция и, конечно же, если это будет безопасно для жизни, вклинился в его размышления жесткий голос леди Августы. Как только родится последний ребенок, соглашение автоматически разорвется и Лестриндж может быть свободна, но до того момента она должна находиться под неусыпным контролем. Белла и в молодости-то не отличалась кротостью нрава. Что уж говорить сейчас, после такого прошлого и дивной заботы двух родственниц с куриными мозгами. А я желаю получить здоровых и сильных внуков. Но, прежде всего, нужно убедиться в способности девки зачать и выносить. Прежде всего нужно довести состояние здоровья до той кондиции, чтобы оно позволило ей зачать и выносить, медленно произнес Гарри, прицениваясь, во сколько ему обойдется необдуманная выходка Беллы. Даже по скромным прикидкам сумма получалась впечатляющая. Значит, настала пора потрясти одну очень неумную курицу, запертую в вампирском портрете-артефакте. Сколько вам нужно времени, чтобы привести ее в нужную кондицию? Впервые с момента встречи Августа слегка улыбнулась. Сейчас не могу сказать, но не меньше года. Совершенно точно. Азкабан и длительное воздействие артефакта сильно подорвали здоровье Беллы. Сегодня же свяжусь со Смитвиком. Да-да, он в курсе событий. Разговор был долгим и обстоятельным, но только проводив гостей и заходя с Маркасом в аптеку, Гарри сообразил, что о посреднике-то они даже не вспомнили, хотя, с другой стороны, сейчас было еще рано. Может, Белла вообще не способна к деторождению, тогда придется все переигрывать. «О, лорд Поттер, рад, очень-очень рад!» — воскликнул высокий, похожий на жертв мужичок, выскочивший из-за стеллажа. В ответ Гарри вежливо поздоровался, как оказалось, с Бакли и, предоставив Маркасу начать беседу самому, с любопытством взглянул на компанию, замершую у прилавка. И, надо сказать, эта компания не пылала счастьем его видеть. Ну, после просмотренных воспоминаний с одним понятно, он все время жизнью недоволен. А другой-то чего хмурился? Аль сердился на долгое раздумье насчет метки. Кстати, может, действительно стоило об этом подумать, но это потом, а сейчас этих невеселых дружков по метке надо бы отсюда выпроводить. Гарри криво улыбнулся и кивнул. «Доброго дня, лорд Малфой, мистер Снейп. Прекрасная погода, не так ли, господа? Погода действительно неплохая», странно равнодушным и совсем не соотносящимся с внешним видом голосом произнес Люциус. Он вообще был каким-то неестественно спокойным, словно налокавшимся по самую макушку успокоительными зельями или находившимся под империя. «И располагает к прогулкам», — встрял Маркас. «Господа, попрошу вас побыстрее закончить с покупками. Аптека закрывается на переучет. Господа, видимо, для поддержки имиджа что-то недовольно вякнули, но...» Быстро расплатившись за какую-то засушенную фигню, покинули помещение, проводив задумчивым взглядом странную компанию, которая, похоже, была крайне раздосадована его появлением. Гарри мысленно встряхнулся, закрыл дверь и повернул табличку «Закрыто». Глава 25. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Наигранная радость Бакли увяла, как только Маркас озвучил цель визита. Слушая возмущенные речи, Гарри потирал виски. Все-таки британские маги очень странные, а тесно общавшиеся с Дамблдором, еще и безмозглые. Это в магдловском мире можно подделать все, что душе угодно. Здесь же оспаривать права истинного владельца, да после предъявленных документов, это верх идиотизма. «Уважаемый, верещать и качать какие-то мифические права вы будете в другом месте», медленно произнес Гарри, когда ему надоели заунывные песнопения и попросту стало жаль Маркаса, с трудом удерживающегося от желания проклясть старого придурка. «Очень прискорбно, что лорд Джеймс настолько вам доверял, что ни разу не затребовал финансовый отчет. Будь все иначе, возможно, вы бы четче представляли, что владельцами лавки все-таки являются Поттеры, а не мистер Дамблдор, которому вы отправляли не только отчетность, но и доходы». «Мистер Дамблдор — великий маг», — воскликнул Бакли, но быстро заткнулся, видимо решив, что продолжать в том же духе очень вредно для здоровья. Я маленький человек, лорд Поттер, и очень прошу вас по всем вопросам обращаться к мистеру Дамблдору, который в течение многих лет с благословения отца транжирил деньги Поттеров. Мысленно закончил Гарри, а вслух произнес: «Мне нет дела до Дамблдора, во всяком случае, до момента нашей с ним встречи на дуэльной площадке. Как владелец лавки, сообщаю, если и дальше хотите у меня работать, то вы немедленно приносите клятву верности роду Поттер и Блэк. Ну а ежели вас что-то не устраивает, то не смею задерживать. Как только передадите всю документацию мистеру Эдоновану, можете быть свободны». Вопросы? Вопросов не последовало, зато на бледной физиономии старичка появилась улыбка. Даже не оборачиваясь, Гарри знал, чью задницу принесла нелегкая. Интересно, Дамблдору с ней настучал или он просто мимо проходил? «Добрый день, мистер Поттер, мистер Эдонован. Пол мой дорогой друг, рад тебя видеть». Дамблдор похлопал по плечу взбодрившегося старикана и уселся в трансфигурированное кресло-трон. «Уж прости, Гарри, но я слышал твои последние слова о передаче документации. Дело в том, мой мальчик, что твой отец преподнес мне лавку в качестве дара. Документально, увы, зафиксировать не успел, но я готов предоставить воспоминания о том дне. Даже могу позволить твоему поверенному применить ко мне легилименцию, если он, конечно, владеет сей тонкой наукой. В этом нет нужды. Я рад, что хоть в этом у нас полное взаимопонимание. Воля усопшего – закон для живущих. Поскольку я не собираюсь брать во внимание то, что не зафиксировано на пергаменте, не обращая внимания на реплику Дамблдора, спокойно продолжил Гарри. Отец и не такое мог учудить, но подарить лавку – это вряд ли. Хотя, по большому счету, сей факт не имел значения. Терять единственный на данный момент источник дохода Гарри не собирался. «Мистер Бакли, судя по всему, вы отказываетесь от дальнейшего сотрудничества с родом Поттер и Блэк. Что же, Маркос, будьте добры, немедленно примите все документы и напоследок стребуйте клятву. Доверия к ставленнику моего деда я что-то не испытываю». Поверенный утащил Бакли в заднюю комнату, не дожидаясь, когда иссякнет фонтан красноречия у Дамблдора. Тот же, проводив гневным взглядом Маркоса, наконец, заткнулся и посмотрел на Гарри. «Я получил твое послание и желаю знать, кто два других секунданта. По правилам ты обязан был открыть их имена». После некоторого времени напряженного молчания и игры в гляделки сменил тему старикашка. «Ну, вот и славно». Его сейчас меньше всего волновало, что в понимании Дамблдора достойно героя и сына гриффиндорцев, борцов со злом, а что недостойно. Неожиданно Гарри подумал, что поведение старикашки, знающего о предсмертных излияниях Снейпа, по меньшей мере странное. Впрочем, странными были и речи. И все это навело на кое-какие мысли насчет зацепок ловушек, впрыснутых Снейпом в юного Поттера при передаче воспоминаний. Конечно, можно предположить, что Дамблдор был ни сном ни духом о подвигах своего соратника, но теперь-то Гермиона подсуетилась и весь их первый разговор выложила. А раз так, то юному Гарри, скорее всего, сделали установку, чтобы он смотрел на эту ситуацию под правильным углом, и виноватый тон, когда мальчик обо всем рассказывал, тому подтверждение. Злиться, может быть, обижаться, но никак не обвинять старика и его окружение в намеренном стравливании последнего Поттера и Волдеморта. «Гарри, я задал вопрос, извините, просто пытаюсь вспомнить, что за правила вы имели в виду», насмешливо щурясь, произнес Гарри. «Да, а вот его поведение и взгляды на жизнь, похоже, основательно сбили с толку, но опять-таки, не удивили. Придерживаюсь я, как и любой другой чистокровный маг, кодекса от 905 года. Ты такой же полукровка, как и я, Гарри», Дамблдор снисходительно улыбнулся. «Спорный вопрос, но в любом случае, это ничего не меняет. А если вас что-то не устраивает, то мне-то какая печаль, но в отличие от тебя, словно не слыша последнюю реплику», продолжил Дамблдор, «я имею вековой боевой опыт, какой ты никогда не заработаешь, если и дальше будешь вести себя неразумно». «Это что, угроза?» Гарри почувствовал холодную волну, шедшую от старикашки. «Угу-угу, она родимая, только материальное воплощение слабовато будет. Может, выпендриться и продемонстрировать, к примеру, свое раздражение, оно у него колючее и вонючее. Я всегда относился к тебе как к внуку, не спуская с него пристального взгляда». Между тем продолжал Дамблдор. «Ну, тогда слава Мерлину, что юный Гарри Поттер сирота. Имея таких родственников, всякие там Волдеморты покажутся младенцами, Гарри потер шею. С первого взгляда непонятный словесный нырок старикашки не сочетался с последней репликой, но учитывая продемонстрированную угрозу, он ложился прямо в благодатную почву. Будь на его месте юный Гарри или любой другой маг, не распознающий магические потоки и не умеющий им сопротивляться, то скорее всего стал бы испытывать вину. Дуэль между нами ничего не решит, а лишь усугубит раскол в обществе. Мы оба слишком важны для магического мира. Вот-вот, а теперь усиливаем давление. Гарри повел плечами, как бы сбрасывая с себя невидимую мантию. А Дамблдор почти что гений. Так тонко манипулировать людьми, при этом не совершая ничего противозаконного. Но есть одно «но», из-за которого он и погорел в его реальности. Старикашка слишком самоуверен. Дуэль является итогом исключительно ваших действий, необдуманных и весьма неразумных. А что стало их причиной? Забывчивость, наплевательское отношение к древним традициям или вседозволенность? Для меня не важно. Вы посмели трижды напасть на главу двух благороднейших родов, а во все времена за подобную наглость следовало неотвратимое наказание. Нужно научиться отвечать за свои поступки, жестко парировал Гарри. Пора было заканчивать этот бессмысленный разговор. Однако старикашка явно не собирался затыкаться. Эта рекомендация относится прежде всего к тебе, Гарри, в тон ему отозвался Дамблдор и, как-то рвано вздохнув, потер руки, посмотрел в сторону двери и медленно произнес: «Вот видишь, Северус, я пытался воззвать к здравому смыслу. Однако все тщетно, мистер Поттер не желает ничего слышать. Мистер Смогли, станьте свидетелем моего стремления уладить конфликт миром». И почему он не удивлен? Значит, обтяпал делишки с Малфоем, настучал старикашке и поспешил сюда на крыльях преданности и любви, чтобы помогать Дамблдору действовать ему на нервы. И что за прыща с собой приволокли? Осматривая с ног до головы новых действующих лиц, Гарри посетовал, что не наложил чары на вход. Тогда был бы отличный повод вышвырнуть вон незваных гостей. Моложавый хлыщ с хитрой рожей и с ней пуселись по обе стороны от Дамблдора. Просто удивительно, как это они не облобызали старческую ручку. «Мистер Поттер, правда ли, что вы? А вы кто такой? Позвольте узнать, и какое имеете право задавать какие-то вопросы лорду двух древнейших домов?» Поинтересовался Гарри, одаривая выскочку взглядом, от которого наглые оппоненты по обыкновению съеживались и, поджав хвосты, сваливали в туман. Однако прыщ только втянул голову в плечи и бросил испуганный взгляд на Дамблдора. «Это мистер Смогли, репортер ежедневного пророка, а здесь он по моему приглашению». Тон и улыбка Дамблдора были снисходительными. Он успокаивающе похлопал писаку по руке. «Миру пора узнать неприкрытую и для многих неудобную правду, а Энди, как очень талантливый молодой человек, сможет это сделать. Если миру это надо, то конечно, только вам, мистер Смогли, очень советую незамедлительно покинуть часть мира, являвшегося моей собственностью, и впредь прошу заблаговременно спрашивать моего дозволения на вопросы и на присутствие в моем обществе. Иначе», — Гарри многозначительно пошевелил пальцами, — «вы имеете все шансы раньше срока закончить репортерскую карьеру, и не только в Британии. Претензию за беспокойство и компенсацию за потраченное время мой поверенный вышлет на имя главного редактора. Не смею больше задерживать, уважаемый». Что же, мозги усмогли, хоть и с пробуксовкой, но работали, и как бы Дамблдор не увещевал, репортер быстренько раскланялся и выскочил за дверь. Два других нежелательных лица убрались восвояси минут через 10. Все это время старикашка старательно капал на нервы, а вот Снейп, как ни странно, не раздражал, а можно сказать, забавлял. Да, он язвил, сыпал сомнительными остротами и практически во всем соглашался с Дамблдором, но у Гарри появилось стойкое ощущение, что он пытался словно бы угодить не только старикашке, но и ему. А перед тем, как выйти из лавки, он пропустил вперед явно разозленного патрона и обернулся. «Будьте осторожны», — Снейп слегка поклонился, и прежде чем эффектно удалиться, пристально на него взглянул и медленно произнес: «Альбус не прав, а Лили бы вами гордилась. Невысказанное, мой мальчик, зависло в комнате густым маревом». Гарри даже моргнул от неожиданности, такое странное выражение лица было у Снейпа, но особо раздумывать над этим было некогда. Вернулся Маркос с Бакли. Распрощавшись с бывшим управляющим, они с поверенным провели поверхностную инспекцию зависших и выполненных, но пока еще не выкупленных заказов, а также проштудировали книгу учета, убедились, что сегодняшняя покупка двух друзей по метке нигде не значилась. Из этого следовало, что Бакли со старичком еще и контрабандой промышляли. Поразмышляли на тему, кому бы поручить заботу о зельеварной лавке. Однако так ни на ком не остановившись, навесили чары по всему периметру аптеки и аппарировали на Гримма. Настало время тренировки, ужина и обстоятельного разговора с семейным колдоврачом. Однако перед всем этим не мешало бы его вызвать и посвятить в суть вопроса Андромеду и Маркоса, чем Гарри и занялся. Параллельно с написанием послания Смитвику он рассказал им о соглашении с Лангбаттомами. «Я понимаю, что ты не мог поступить иначе, но этот ритуал не только возьмет большую дань, но и унизит Беллу», — тихо-тихо произнесла Андромеда, когда Гарри, передав письмо Кричеру и ответив на все наводящие вопросы Маркоса, собрался было идти в спальню переодеваться. «Переживет», — отрезал он. «Вот что-что, а чувства Беллы его мало волновали. Что же до Дани, то, естественно, возьмет, а как же иначе? Но ты же понимаешь, что всему виной артефакт», — приглушенно воскликнула Андромеда. «Не факт, но даже если и так, то что?» Гарри поднял руку, призывая леди к молчанию, и кивнул в знак приветствия Рите, замершей у входа в гостиную и, судя по всему, подпиравшей стену уже пару-тройку минут. «Решение принято и изменению не подлежит. Вы лучше пойдите и расскажите все Белле. Только озаботьтесь сначала успокоительными зельями и дополнительной защитой на камеру. Как это по-мужски, свалить на хрупкие женские плечи всю сложную работу», укоризненно качая головой, произнесла Рита и, поздоровавшись со всеми, подошла к Гарри. «Будем тренироваться или как?» Не добавив больше ни слова, он кивнул и устремился вверх по лестнице. Глава 26. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Во время спарринга нужно думать исключительно о спарринге, а не отвлекаться на посторонние темы. Однако уже который раз Гарри забывал эту непреложную истину, чего, к слову, с ним не случалось со времен юности. В очередной раз врезавшись спиной в стену, он с чертыханием сполз на пол, потер ушибленный затылок, кряхтя, вытянул ноги и посмотрел на Риту. «Что из себя представляет смогли?» – спросил Гарри. Слова Дамблдора о какой-то неудобной правде, которую следует знать миру, неожиданно зацепили и крутились в голове наравне с другими насущными вопросами, не давая сосредоточиться на тренировке. Это в его бывшей реальности мало у кого хватало смелости или дурости трепать имя Поттеров, друзей и хороших знакомых семьи, хотя бывало всякое, но всегда заканчивалось быстро и огорчительно для умников. Здесь же расклад пока несколько другой. Из рода Каннолли, его матушка, как и Молли Прюэтт, выскочила замуж не пойми за кого и лишила своих детей наследия рода. Рита очистила себя и Гарри от пыли и уселась на скамейку. Энди на хорошем счету у главного редактора «Пророка», маркиза Каффа. Что до самого Варнавы, то он состоит в весьма дружеских отношениях с почти безголовым гоблином. Ходят слухи, что только благодаря Рагнаку маркиз не пошел по миру. А вот с Дамблдором очень давние и серьезные разногласия. Ну, что еще, смогли честолюбив, но очень осторожен, и ради карьеры лезть на рожон не станет. А с чем связан твой интерес? Переместившись в более удобное место, а именно в спальню, и после приведения себя в порядок, Гарри рассказал Рите о встрече с Дамблдором, явлении репортера, вскользь упомянул Снипа. Но по мере развития беседы, отвечая на наводящие вопросы, он поделился предсмертными воспоминаниями соратника-старикашки, своими размышлениями по этому поводу. Словом, за короткий срок случился едва ли неполноценный экскурс в прошлое юного Поттера и сотоварищей. Любопытно, после недолгого задумчивого молчания произнесла Рита. Качнув ногой и покусав губу, она прищурилась. «Насчет неудобной правды, да к тому же касающейся тебя, пока сказать ничего не могу, тут надо подумать. Дамблдор хитрый и изобретательный старикашка, он и наше сотрудничество может так развернуть, как мне и не снилось. Не прибедняйся, душа моя», — хмыкнул Гарри. Он перевернулся на бок, подложил руки под щеку и, взглянув на Риту, восседавшую в кресле, подмигнул. «В искусстве действовать всем на нервы вы практически равны. Это верно. Только выгляжу я лучше и работаю гораздо тоньше», не скрывая самодовольной ухмылки, произнесла Скитер, но тут же досадливо нахмурилась. Хотя, конечно, были и проколы, но у Альбуса их больше и они кардинальнее. И самая глобальная его ошибка – это ты. Он ведь до сих пор не верит, что ученик, стреноженный и практически ручной, превзошел его в интригах, наглости и авторитете. Так что сейчас у Дамблдора весьма и весьма ограниченный круг верных людей. Сбежавший Энди не станет с тобой бодаться, поэтому какую бы информацию Альбус не задумал бросить в массы, ему придется поискать другой рупор правды. А это, скажу тебе, сделать в Британии будет очень затруднительно. Впрочем, за рубежом тоже. Ну, если только у Альбуса не завалялась в должниках парочка другая богатых и влиятельных сэров и пэров, владеющих местными газетами, что вряд ли, вопреки обывательской уверенности, великий маг местного разлива не пользуется большим уважением и безусловным доверием среди тамошнего населения. Рита скрестила ноги в лодыжках и, прикрыв рукой рот, зевнула. В общем, ты обыграл его по всем фронтам, так что не волнуйся, трепыхается он в надежде сбить с толку и напугать. Но терять бдительности все же не стоит. Во всяком случае, до дуэли. Что же до Снейпа, ХМ? Скитер многозначительно хмыкнула и хитро прищурилась, а Гарри сел, нахмурился и задался вопросом, чего такого она увидела, что прошло мимо его внимания, ведет он себя как раз предсказуемо. Ну, если отбросить внезапное раскаяние в непедагогическом поведении, прозрение или еще чего-нибудь подобное, во что я не верю, он просто сменил тактику, ведь продолжать превращать тебя в грушу для битья абсолютно бесперспективно, к тому же вредно для здоровья и репутации. И Дамблдор тому подтверждение. С тобой надо дружить. Чего-то нить твоих рассуждений ускользает от моего понимания, пробормотал Гарри и почесал макушку. Как связана будущая мифическая дружба с многолетними выпадами в мою сторону? Он меня что, мечтает задружить до смерти в отместку за проделки моего отца? Скорее залюбить, хитро щурясь, ответила Рита. Подойдя к кровати, она сбросила с себя пеньюар, стащила халат с Гарри, толкнула его на спину и, усевшись верхом, подмигнула. «За отца пытался, но у тебя оказалась слишком толстая кожа и никакого удовлетворения для мстительной души он не получил. Теперь будет стараться за мать». «Я понял», — проворчал Гарри, оглаживая соблазнительное женское тело и довольно жмурясь от ответных ласк. «Это такая извращенная шутка в твоем фирменном стиле». «О, нет, это мое предположение», — хрипло хихикнула Рита, слегка прогибаясь назад, и в этот момент дом основательно тряхнуло. Решать дилемму, бросить женщину, разгоряченную, слегка удивленную неожиданной качкой, зажавшую в своих руках твой полувозбужденный член, и идти разбираться, какого Мордрида происходит и почему Андромеда не дала Белли успокоительные зелья, или продолжить удовлетворять потребности молодого тела и улучшать настроение, Гарри не пришлось. Рита все за него решила, и слава Мерлину. Потому что пойди он разбираться с Беллой сразу же после ее попытки развалить Блэк Хаус, она бы точно пролежала задницей кверху с неделю, а сейчас, лорд Поттер, ну в самом деле, что за средние века, проворчал Смитвик, пришедший как раз к концу экзекуции и теперь выводящий над Лестринг шажурные вензеля. Да только зря, Гарри был слишком раздражен безумными верещаниями, поэтому наложил на хлыст парочку заковыристых чар. Болеть будет долго, но шрамов никаких не останется. В средние века, как вы знаете, проворчал Гарри со вздохом усталого отца семейства, на ее заднице и спине не осталось бы живого места. А тут, глядите, всего парочку розовых полосок. Но, угрожающе добавил он, когда Белла вскинулась и собралась было что-то сказать, если кое-кто не заткнется, высеку по-магдловски и запрещу использовать магию для лечения. Я никогда не дам согласия, утыкаясь лицом в изгиб руки, зло выдохнула Лестриндж. «Одно и то же по пятому кругу я обсуждать не намерен», — отрезал Гарри, нависая над Беллой. Женщина вздрогнула не то от ледяного тона, не то от боли, но голову не повернула. «Меня не интересует твое согласие или несогласие. Не подчинишься, я тебя запеленаю с ног до головы, оставив только одно место открытым. Догадываешься, какое? А когда произойдет зачатие, магия малыша и его отца не позволит тебе сделать ничего дурного. Целитель Смитвик, хватит уже над ней трясти волшебной палочкой, пойдемте лучше ужинать. А ты, Кричер, проследи, чтобы наша строптивая дама как следует поела». И, наклонившись, Гарри прошептал Белли в ухо: «Усвой одну вещь, моя дорогая, когда я говорю, ты слушаешь и молча выполняешь указания, или весь период до обряда будешь лежать задницей кверху». Вечерняя трапеза прошла спокойно и даже практически без обсуждения серьезных вопросов. Ну, разве что Смитвик сообщил о дне избавления Беллы от артефакта имя помощника. Да, мир действительно тесен. Гарри как-то не рассчитывал увидеть в этой реальности, да еще в Британии, своего мастера. Он вообще не думал входить в реку дважды, потому как не для ходьбы по протаренной дорожке его сюда закинуло. Интересно, как Смитвик сумел с ним договориться и откуда вообще его знает. Леон Фабре не то что был затворником, просто не очень любил людей, да и знали его единицы. Трудов он не писал, а те, кому он делал артефакты, не отличались особой болтливостью, в светских раутах не участвовал, хотя титул с прилагающимся к нему средневековым замком имел. Лет 20 назад, начал Смитвик, отвечая на вопрос Андромеды о том, что это за человек и можно ли ему доверять, к нам в клинику попал артефактолог-самоучка, который оказался под магическим воздействием собственного изобретения. Снять завихрение мы, как ни старались, не смогли, да еще самих едва не засосало иллюзорное поле. Вот тогда и бросили международный клич. Так по цепочке и вышли на Фабре, единственного артефактолога, имеющего звание лекаря. Кстати, предложение попроситься к нему в ученики Гарри отклонил, сославшись на кучу дел. Мастера он обязательно получит, но без длительного обучения, на которое совершенно не было времени. Завтра в 12 я перемещу мисс Беллу в клинику. Тогда же поставлю в известность Дервента. Удалим артефакт, проведем обследование на предмет возможного материнства. Экскурс в ближайшее будущее Лестриндж в исполнении Смитвика было недолгим. Когда целитель ушел, а Гарри с Андромедой и Ритой переместился чаевничать в гостиную, слушая рассуждения леди о жизни вообще и о будущем рода Блэк, в частности он потягивал чай, смаковал пирожные, раздумывал о вопросах, связанных с пополнением семейного сейфа, и ожидал неминуемого взрыва. Но когда в очередной раз уловил на себе говорящий взгляд, тяжко вздохнул, ох уж эта пресловутая женская солидарность. Поставил чашку на стол, откинулся на спинку кресла и, решив сам начать разговор, махнул рукой. «Ну, хорошо, давайте уже, выражайте свое недовольство», и я пошел спать. И они едва ли не хором выразили всю степень своего недовольства. Правда, в большинстве своем эти высказывания напоминали крик души, беспомощный и бессмысленный. Но вот демонстрация, кто в доме хозяин, их возмутила. И когда леди изволили заткнуться, Гарри произнес: «На ваш вопрос, почему так жестоко, отвечаю. Потому что мягко у вас не сейчас, ни потом не выйдет. А посему магическая порка в данной ситуации, то, что доктор прописал, это первое. Второе, как вы тонко подметили, я глава рода, а он, прежде всего, должен думать о семье, о ее репутации, о ее будущем. А теперь скажите, мои дорогие жалостливые леди, какое будущее у рода Блэк без возврата к вековым магическим законам?» «Правильно, никакого», — Гарри потер глаза и посмотрел на дам. Их беззубый гнев он, наверное, понимал, но иного выхода все равно не было. Конечно, можно было не соглашаться сразу и попытаться уговорить лангбаттомов использовать что-нибудь другое, но некоторые ритуалы не очень-то подходили под обстоятельства, другие же делали брак неразрываемым, а это для Невилла совершенно неприемлемо. «Гарри, мы разве говорим, что ты не в своем праве?» — осторожно подбирая слова, произнесла Андромеда и устало вздохнула. «Наверное, с позиции мужчины, все правильно и хорошо. Ритуал. Дети, Белла свободна, долги оплачены. Но этот ритуал один из самых жестоких. Женщина воспринимается там не как личность, не как живое существо, способное чувствовать, а как бездушный сосуд. Враждебная магия отца день за днем будет сосать жизненные соки и ставить на колени. И это не метафора. Я вас услышал, но, право слово, никогда не думал, что насильно лечь под мужчину, ненавистного и презираемого, это лучше, чем без физического контакта принять в себя его сперму». Гарри поднял руку, давая понять, чтобы его не перебивали. «Ритуал и рождение детей Беллу не убьет, не сделает сквибом, это самое главное. Остальное – лирика и женские выдумки. А теперь спать». Глава 27. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Утро, по обыкновению, началось с кричера и писем. Парочка из них вышла из-под пера анонимных авторов, благодаривших лорда Поттера за своевременно оказанную помощь в министерстве. Третье было с просьбой к 12 часам прибыть в Аврорат и подписано Роджерсом, исполняющим обязанности главы правопорядка, ну, а четвертое – от матери Рона, в котором женщина высказывала желание встретиться и поговорить. И если первые два позабавили, даже говоря спасибо, меченые снобы словно бы делали ему одолжение, третье озадачило, то четвертое испортило настроение. Наверняка Молли, как и ее муженек, будет капать на нервы. Гарри тяжко вздохнул, потер подбородок и написал ответное послание, в нем он обозначил время встречи. Хотя с другой стороны, с чего бы это? Дамблдора она не жаловала, значит, речь пойдет не о дуэли и секундантах. Тогда о чем? До прибытия миссис Уизли, он успел принять душ, позавтракать, подкрепиться зельями, обсудить с Андромедой планы на день, поразмышлять о том, какого соплохвоста он снова понадобился чинушам, связаться через камин с Невиллом и договориться с ним о встрече. Раз уж предстоял визит в министерство, то почему бы не совместить одно с другим и не сходить в отдел образования. В назначенный час камин загудел и полыхнул зеленым. Женщина, ступившая на прикаминный мраморный пол, была бледной копией той Молли Уизли, которую он видел на кладбище и в атриуме, и совсем не походила на ту розовощекую мать многодетного семейства из воспоминаний Рона. Устало улыбнувшись, она поздоровалась, очистила свою мантию от сажи и, усевшись в указанное кресло, сразу же поблагодарила за оказанную честь и извинилась за Артура. Объяснила, почему он выступал против того, чтобы Рон становился секундантом, и отчего глава семейства так рьяно защищал интересы Дамблдора. В общем, говорила много всяких разных деталей, не особо для него интересных. Но, слава Мерлину, в отличие от муженька, не отговаривала и не вразумляла глупого мальчика Поттера от необдуманного поступка. После 30 минут Гарри все надоело, и он открыл было рот, чтобы, сославшись на дела, попрощаться с гостьей. К тому же, время действительно поджимало, но Молли упомянула Билла, и ему стало любопытно, к чему приведет весь этот разговор. А привел он к последствиям недавней смены власти в банке. Увольнение Билла без объяснения причины и без возможности перевестись обратно в египетское отделение сильно ударило по бюджету молодой семьи. И даже тот факт, что Флёр не сместили с должности, не облегчало ситуацию. Молли почему-то связала это увольнение с налетом на банк, проникновением в сейф и кражей дракона. Уже пожалев о своем любопытстве, Гарри сказал, что с этой проблемой он сам разберется. Что же касается причины увольнения, то наверняка она кроется в гоблинской нелюбви в роду человеческому. Внимательно выслушав его выкладки, Молли для приличия побурчала и поругалась на серошкурых мошенников, но настаивать на самоличном решении претензий банка не стала. Скрыв кривую улыбку за чашкой чая, Гарри подумал, что весьма неплохо устроились британские маги, сгрузив непомерный груз на плечи 17-летнего мальчишки. Однако сейчас он был не в претензии, поскольку разборки с Рагнаком и смещение вороватого клана с теплого местечка пойдет только на пользу его репутации. «Я знаю, что, являясь твоим биографом, Скитер частенько здесь бывает». Неожиданный переход на другую тему несколько озадачил, но не удивил. Рано или поздно кто-то из взрослых магов, сильно озабоченных благополучием Поттера, должен был озадачиться и обеспокоиться столь тесной связью юного главы рода со скандальной журналисткой. Хотя, по идее, никто не имел права лезть с запретами или настойчивыми рекомендациями в его личную жизнь. Даже Андромеда, родители, да, а вот все остальные могли только высказывать свое мнение, поддерживать и помогать решать взрослые вопросы. Но кого это здесь интересует? За несколько дней нахождения в этой реальности Гарри понял, что здешний Поттер непозволительно близко подпустил к себе всякий сброд, позволяя всяким Дамблдорам соваться куда их не просит. «Думаю, мало кто знает, что Скитер является полувилой», — внимательно глядя на Гарри, медленно произнесла Молли, — «но, в отличие от Флёр, данный факт она скрывает». «А вы откуда об этом узнали?» — спокойно отреагировал на известие Гарри. «Рита не хуже драконихи, оберегающей кладку, хранила от посягательств свое происхождение, отсюда и весьма экстравагантный внешний облик и поведение. И вот тебе здрасте. Это не важно. Значение имеет только то, что вейлы весьма настойчивые существа. Если им кто-то понравился, они уже не отстанут». Молли тяжело вздохнула, а Гарри припомнил просмотренные воспоминания Рона. Похоже, у женской части семейства Уизли имелся пунктик насчет немагов. Или он ошибается, и это банальная зависть и ревность. Но даже не это главное. Вейлы по своей природе непостоянны и эгоистичны. И, кроме того, они никогда не опекают, не дружат и не сотрудничают с мужчинами просто так. Как и мужчины, в большей своей массе, не воспринимают вейл как подруг, соратниц и просто коллег, слишком уж соблазнительными созданиями те были. В своей реальности он не оказался в одной койке с Ритой по одной единственной причине, и она, какой бы эгоисткой ни была, смирилась с его решением. «Нам, людям», — меж тем продолжала Молли свой рассказ издалека, цели которого Гарри пока не понимал, — порой трудно понять магических существ, их обычаи, их характер и предпочтения. Например, для нас дети – это великий дар, радость и отрада, а для вейла или полувейл – продолжение рода. И если вейле надоедал мужчина, она его бросала, оставляя всех детей на попечение экс-любовника, подхватил рассказ Гарри и, пригубив из чашки чай, вздохнул. «Я в курсе. Книги дают исчерпывающую информацию. И что между магами и вейлами никогда не заключался магический брак, тоже знаю. Я другое не понимаю. Зачем вы это рассказываете? Затем, чтобы предостеречь от поступка, который не одобрили бы твои предки. Насколько я знаю, Поттеры всегда сочетались магическим браком, и Лили с Джеймсом не были исключением. Хотя, учитывая, что твоя мама была маглорожденной, об этом факте мало кто знает. Но вы, тем не менее, откуда-то узнали?» Гарри склонил голову и прищурился. «Как интересно, Уизли ведь не были настолько близки с Поттерами, чтобы знать о таких интимных деталях». Скорее предположила, Молли покачала головой, не стоит хмуриться, Гарри. «Конечно, я была бы рада по праву называть тебя сыном, но судя по тому, что ты изо всех сил стараешься от нас отдалиться, не ошибусь, если скажу, что Джинни ты не воспринимаешь как возлюбленную. Я-то ладно, юный Поттер тоже не воспринимал ее в подобном амплуа. В противном случае, больше бы уделил внимание рассказу о девице». Гарри скрыл кривую улыбку за чашкой чая, а Молли мастерски перевела тему. «Интересно, откуда же она узнала о браке родителей?» Предположить никак не могла, поскольку магический брачный ритуал между маглорожденной и чистокровным магом в принципе невозможен из-за почти стопроцентной смерти недостойного брачующегося. Но мама рискнула. Отец поддержал невесту в стремлении к рождению сильных наследников и вручил ей семейный силовой артефакт. 3 месяца магической комы и дети с наследием – итог смертельного риска Лили Поттер. Поэтому не его... Ни братьев нельзя было назвать полукровками. Не предположила, а почувствовала, спускаясь по лестнице, произнесла Андромеда. Пруэтты магические эмпаты. Это довольно редкий дар, который по глупости был утрачен. То же самое могу сказать и о потере метаморфизма, парировала Молли, бросая высокомерный взгляд на леди Тонкс. Кажется, дамы между собой не очень ладили, или это ответ на укол. За грехи и ошибки родителей всегда расплачиваются дети. Несомненно, кивнула леди Андромеда и плавно опустилась в кресло. Только ошибки и глупости бывают разными. Однако итог, по крайней мере, у нас с тобой, один. Что же до наследия рода Блэк, то оно не утрачено в отличие от наследия Пруэттов. Гарри переводил взгляд с одной женщины на другую, потирал подбородок и задавался вопросом, какого Мерлина происходит. Факт их нелюбви друг к другу был очевиден, так же, как и их недавние потери. Так почему же леди, вроде как находившиеся по одну сторону баррикад, ведут себя как 2 озлобленные самки, не поделившие самца? Уж не общее ли юношеское увлечение до сих пор подогревало их неприязнь? Так вроде бы они по большой любви выскочили замуж. А может, Андромеда просто вспомнила его рассказ о попытке Билла вмешаться в дела семьи, и теперь направила свое недовольство на родительницу наглеца? Тогда чего Молли ершится? Однако как бы то ни было, слушать бабскую перепалку он не собирался. К тому же, времени уже не осталось. К сожалению, я вынужден откланяться. Гарри поднялся с кресла. Миссис Уизли, я благодарен вам за понимание. Надеюсь, Джинни не сильно огорчится, узнав, что наши с ней отношения навсегда останутся дружескими, поскольку обоим моим родам нужны сильные наследники, а она не очень подходящая кандидатура на роль их матери. Что же до нахождения подле меня Риты, то прошу прощения, но моя личная жизнь... Это моя личная жизнь, но спасибо за беспокойство. В знак признательности я постараюсь, чтобы в скором времени у Билла появилась новая работа. Опытные разрушители проклятий на дороге не валяются. Не с просьбой, а с извинениями и предупреждением я сюда пришла, качая головой, произнесла Молли, но было видно, что женщина слегка приободрилась. Но спасибо, Биллу помощь не помешает. И, пожалуйста, будь осторожен. Альбус слишком опытный и интриган и всегда добивается своего. Я тоже, ничего не сказав в ответ, Гарри кивнул и устремился вверх по лестнице. Для визита в министерство нужно было переодеться и немного поколдовать волшебной палочкой, так, на случай детальной проверки, но на полпути остановился и спросил. И все-таки, откуда вы знаете, что Рита Полувейла? Мои братья рассматривали ее в качестве жены и матери наследников рода, нехотя отозвалась Молли. Гарри криво усмехнулся и продолжил путь. Мир действительно тесен. В этот раз вход в министерство был для Гарри открыт. В телефонной будке никто не толпился и никаких магически созданных коридоров в атриуме не наблюдалось. Единственным неприятным моментом было воздействие чар распознания, шершавым скребком прошедших по коже, едва он ступил в холл, но их применение было оправдано. В конце концов, главное административное здание магической Британии, не проходной двор, где могут шастать все, кому не лень. Оглядев атриум, Гарри увидел направлявшегося к нему Невилла и вопросительно вздернул бровь. Они ведь договаривались на 2 часа, тогда что он тут делает? Уж не собрался ли мальчишка сопровождать его в Аврарат в качестве группы поддержки? Оказалось, собирается. Соколиное перо и осина. 11 дюймов, пробормотал Чинуша на посте охраны, куда они с Невиллом подошли для идентификации своих личностей и, записав в журнал данные волшебной палочки Гарри, поднял голову и сощурился. Подавая сведения о вашей новой палочке, мастер Оливандер сообщил, что старая была сломана. Министерство желает видеть ее, а также желает знать, когда и при каких обстоятельствах случилось это несчастье. Ну, если министерство желает, то, конечно, не вынимая из кармана мантии мешочек из ишачьей кожи, прихваченный на всякий случай, Гарри выудил из него 2 половинки и вручил Чинуше. Что же касается вопросов, то случилось несчастье недавно, при очень серьезных обстоятельствах, а подробности не входят в вашу компетенцию. Наградив его злобным взглядом, но смолчав, что уже говорило о самоуправстве, охранник взвесил фрагменты, незаметно, как он думал, навесил следящие чары, положил деревяшки на стойку и взял волшебную палочку Невилла. Ясное дело, спускать подобное Гарри не собирался. Хотя, конечно, можно было прикинуться слепым неучим, однако играть в игрушки настроения у него не было. Поэтому, демонстративно испепелив остатки волшебной палочки юного Поттера и торжественно вручив пепел обалдевшему Чинуше, он поторопил того с проверкой, а когда с формальностями было покончено, подхватил Невилла под руку и потащил к лифтам. Убранство кабинета, исполняющего обязанности главы отдела правопорядка, было простым. Никаких излишеств и, слава Мерлину, стульев в центре комнаты не наблюдалось. Ответив на приветствие и усевшись в указанное кресло, Гарри вопросительно взглянул на Роджерса. Тот откашлялся и протянул ему свернутый пергамент. «Я попросил вас прийти, чтобы предупредить. Вот это пришло в Аврарат вчера днем. Повышенная оперативность при изучении сего эпистолярного произведения связана с навешанными чарами. Автор явно знал принцип работы отдела и не хотел, чтобы его опус покрылся пылью. Анонимный донос, какая прелесть!» — хмыкнул Гарри, закончив знакомиться с письмом. «Да, и почему же Люциус сразу не прислал записывающий свиток, а накропал коротенькое обличительное послание? Или автор письма не белобрысый гаденыш, и что вы с этим будете делать?» «Ничего», — Роджерс сдвинул кустистые брови. «Происходящее в Гринготтсе не входит в нашу компетенцию. Министерство вмешивается в дела банка только когда получает официальную просьбу от главы клана, а ее нет. Следовательно, вы с Рагнаком уже пришли к взаимопониманию. Я прав, отчасти. Окончательно же можно будет говорить о закрытии данного вопроса только когда свершится правосудие по-гоблински. И случится это очень скоро. А вы случайно не определили, кто автор доноса?» «Нет». «Ну, нет, так нет». Вняв предупреждению быть осторожным, Гарри, прежде чем выйти из кабинета, пожаловался Роджерсу на излишне старательного охранника. Удивление, сменившееся злостью, подсказало, что тот был не в курсе самодеятельности подчиненных. С чувством выполненного долга, довольный, но несколько озадаченный личностью анонима, Гарри прикрыл дверь, кивнул Невиллу и, задумчиво хмурясь, направился к лифту, где нос к носу столкнулся с выходящим из кабинки дракой, просочившимся сквозь стены патронусом Маркоса. Призрачный защитник поверенного, не успев появиться, начал исчезать, инстинктивно посылая в серебристое облако чары, и хватаясь за пространственную нить, Гарри крикнул мальчишкам «Стоять!», и его тут же затянуло в водоворот аппараций. Глава 28. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Конечно же, Невиллу с Драка не послушались, а может, просто не расслышали, потому как рявкал он уже практически в полете. За те секунды, пока их троих мотало и плющило в пространственном туннеле, перемещаться по следу патронуса, удовольствие ниже среднего, Гарри успел смачно выругаться, сказать «Держитесь крепче», приготовиться к жесткому приземлению и к возможному нападению. Вывалившись в центре огненного смерча, он мгновенно окружил защитным куполом себя, мальчишек и лежавшего на земле Маркоса, окровавленного и не подающего признаков жизни, позвал домовиков и все вместе, перенеслись в Black House. Дальнейшие события развивались столь же стремительно. Едва они появились в гостиной, к ним тут же подскочил Смитвик. Он наложил на старичка сканирующие, а потом и заживляющие чары, в срочном порядке вызвал помощников и перед тем, как скрыться в зеленом всполохе, сказал, что жизни Маркоса ничего не угрожает. Облегченно выдохнув, ибо терять поверенного не хотелось, Гарри посмотрел на ошарашенных мальчишек. Устроить бы им хорошую взбучку, но не время этим заниматься, да и прав таких не было. Поэтому Гарри приказал Кричеру проводить их в кабинет и напоить успокоительными зельями. Сам же, перед тем как отправиться следом, перекинулся парой слов с Андромедой. Рассказал ей о Патронусе, о прыжке туда и обратно, поинтересовался, не в курсе ли она, кто мог напасть на Маркоса, ну и по ходу разговора, узнал причину нахождения здесь Смитвика, который по идее должен был заниматься Беллой. Оказалось, Лестриндж уже благополучно переправлена в клинику, а целитель задержался, чтобы ответить на вопросы Андромеды относительно здоровья ее сестрицы. Что же до личности нападавших, то миссис Тонкс предположила, что это могли быть люди Альбуса. Конечно, все может быть, но вряд ли. Одно дело цепляться к подростку, по старой привычке стараться навязать свою волю, и совсем другое – стараться уничтожить взрослого мага. Дамблдор далеко не дурак, чтобы так подставляться. При всем своем неуважении к старикашке, Гарри отдавал должное его талантам. Столько лет сидеть на верхатуре власти, не каждый богатей с влиянием сможет. Хотя, прогрессирующая болезнь под названием «самоуверенность» очень плохой советчик и могла поспособствовать возникновению у Дамблдора мысли, что убрав поверенного Гарри Поттера, его можно будет вернуть под свой контроль. Войдя в кабинет, Гарри отметил, что мальчишки вроде бы пришли в себя, во всяком случае, появился румянец на щеках, взгляд стал расслабленным. Драко не выглядел уже таким испуганным, а Невилл ошарашенным. Односложно отвечая на вопросы не вовремя разговорившегося Лонгботтома, Гарри уселся за стол, быстренько написал послание Роджерсу, в котором извинился за аппарацию из министерства, предупредил об опоздании на встречу Дэйл Малфоя, о чем сразу же тому сообщил и получил благодарный кивок, вызвал домовика и со строгим наказом срочно отправить, вручил ушастому свернутый пергамент. А вот теперь пришло время немного поворчать. Похоже, я ошибался, считая, что слово «стоять» означает «оставаться на месте», медленно произнес Гарри. Откинувшись на спинку кресла и наградив ребят тяжелым взглядом, он вздохнул. «Но спасибо вам за стремление и помощь. Конечно, прав устраивать мальчишкам взбучку, у него не было, но...» Гарри едва сдержал хищный оскал. «Вот на спарринге он им задаст жару. Глядишь, чему-нибудь да научится. Вообще-то, нас затянуло», — пробурчал Невилл. Переглянувшись с Драко, он почесал макушку и, разведя руки в стороны, добавил: «Но всегда, пожалуйста, затянуло их, как же». Гарри склонил голову и потер переносицу, вспоминая недавние события. Сначала в него вцепился ну точно, а Драко, видимо, так не хотел встречаться с Роджерсом, что составил Невиллу компанию. Интересно, а зачем его снова вызывали в Аврорат? Однако на озвученный вопрос Малфой ответить не успел. Появился Кричер и сообщил о желании МакГонагаллу поговорить. Гарри недовольно вздохнул и распорядился перевести голосок профессора в кабинет. «Добрый день, мистер Поттер, до сей поры, едва тлеющие дрова, ярко полыхнули огнем. Вы, помнится, обещали помощь с восстановлением Хогвартса, так вот, мы начинаем завтра. Буду рада вас видеть, всего доброго». «Коротко и ясно», — пробормотал Гарри, глядя на затухающий камин, но пламя снова разгорелось и, полыхнув зеленым, из жерла вылетело письмо, оказавшееся от Роджерса, быстро, однако, исполняющее обязанности главы отдела правопорядка. Извинения он благосклонно принял, что же до предупреждения об опоздании, то мальчишку туда вызывали, чтобы сообщить новость. «Передайте наследнику Малфою, что ему предписано прибыть завтра в Хогвартс и находиться там до момента его окончательного восстановления и сдачи выпускных экзаменов». Зачитав вслух, Гарри вопросительно посмотрел на Драко. «Кем это, интересно, предписано, и с какой такой радости что-то предписывается совершеннолетнему?» «Я полагаю, что нынешним главой Визингомата, лордом Стампом II», — произнес Невилл. Он перевел взгляд с Драко, который явно был не в восторге от подобного известия, на Гарри. «Старикан учился вместе с Дамблдором и питает к нему слабость. Так, во всяком случае», — сказала бабушка. «А его кузена, изрядно усеченный совет волшебников посадил во главе министерства. Правда, только до того момента, пока не пройдет голосование и не выберут оптимальную форму правления. Но, как писалось в пророке, большинство старейшин выступают за упразднение должности министра. А вот с какой радости, тут все просто. Всех студентов, чьи родители обвиняются или даже, внимание, подозреваются в лояльности к Волдеморту, обязали принять участие в восстановлении школы. Этакая трудотерапия. Мол, ваши предки разрушили, а вы чините. Дяде Рею подобное очень не нравится, но не в его компетенции отменить распоряжение, подписанное ИО, главой Визингомата. Что же до экзаменов, то это издержки дальнейшего обучения. Это нам с тобой, как главам рода, плевать на все указы. Мы можем сдать жаба, невзирая на чинимые препоны, когда и где угодно. Конечно, желательно с нашими экзаменаторами. А вот всем остальным желающим иметь аттестат, придется, ХМ, прислушаться к рекомендации и потерять время в Хогвартсе, дабы потом успешно защититься. Кстати, повторный год, по многочисленным возмущениям, отменили. Говоришь, питает слабость к Дамблдору, протянул Гарри. Что-то у него плохие предчувствия относительно своего участия в кампании по восстановлению Хогвартса. Но, твою же мать, он не привык нарушать данные обещания, а значит, придется терпеть, кто бы там ни мельтешил перед глазами. Да и за драка надо присмотреть, вон он как встревожился. Хотя понять его можно. Слушай, Невилл, давай-ка все-таки сегодня дойдем до отдела образования. Сказано, сделано. Вот только зря они сходили. Главы отдела не было, он, видите ли, отбыл на какую-то замшелую конференцию и вернется только через неделю, а без его сиятельного веления, никто не сможет поставить их в график экзаменов. Вымещая раздражение на созданных драконах и огненных химерах, Гарри с удовлетворением констатировал, что ежечасный прием зелья и тренировки, наконец-то дали ощутимый результат. Мышечная и магическая усталость заставляли тело одновременно стонать и петь, а не умирать, как было совсем недавно. И это было просто замечательно. Вечерний разговор со Смитвиком относительно здоровья Маркоса тоже улучшил настроение. Правда, поверенный не успеет выздороветь до гоблинских посиделок, которые состоятся уже послезавтра, но это ерунда, главное, старичок жив, а Гарри сам выскажет свое фе, выслушает встречные претензии, коих значительно меньше и которые меркли на фоне того, что вытворял клан Рагнака. Да и знали уже серошкурые шалавы его крутой нрав, поэтому изображать из себя юного и наивного смысла не было. Хогвартс был прекрасен, но впечатлял отнюдь не сам замок, поскольку были в мире и более красивые произведения древних зодчих, а магия, словно облаком окутывавшее величественное строение. Глядя на зияющие дыры в толстых стенах, выбитые окна, разрушенные статуи и чувствуя прорехи в магическом коконе, Гарри качал головой. При умелой организации защиты, ни одна враждебно настроенная тварь, какой бы сильно она ни была, сюда бы не пробралась. Но школу защищали дети, учителя и маги Недементора, не разбиравшиеся в оборонительной тактике, отсюда и такие разрушения. Первый день весенне-летней отработки, как пошутил Рон, начался с общего сбора в большом зале и выслушивания правил, распорядка дня, напутствия и предупреждений в исполнении МакГонагалл. Вполуха слушая декана Гриффиндора и по совместительству директора Хогвартса, Гарри со скрытым любопытством осматривался и пытался идентифицировать собравшийся народ. Специалисты по строительству, разместившиеся рядом с профессорским составом, его мало интересовали, а вот имена учителей и кто на чем специализировался, с легкостью опознавались. Спасибо Рону и его воспоминаниям. Также хорошо угадывались и студенты-старшекурсники, рассевшиеся за столами согласно своей принадлежности к тому или иному факультету. И, что самое забавное, и, наверное, правильное, ведь, как известно, врагов надо знать в лицо, наиболее полно узнавались представители Слизерина, которых не очень-то жаловали как студенты, так и преподаватели, о чем любезно напомнила МакГонагалл. «Я не потерплю непослушания. За любое нарушение правил будет следовать наказание. Любое ваше агрессивное действие в отношении представителей других факультетов или учителей будет караться вплоть до вызова авроров. Вам дали шанс реабилитироваться.